Глава 6. Тьма внутри и снаружи. Бур шел через деревню так, будто он был кораблем, а люди вокруг — обломками весенних льдин, спешно уплывающими в стороны. Дорогу нам освобождали быстро. Кузнецу уважительно кивали и крепко жали руку. На меня же смотрели с немым вопросом в глазах. Так и читалось во взглядах, это она. Та самая травница? А что ж такая молодая и тощая? И правда ли она спасла Марьяну? Или просто повезло? Я только опускала очи долу и держалась ближе к Буру, вежливо отвечая на редкие приветствия. Если я здесь все же задержусь, успеем познакомиться. Кузнец поглядывал одобрительно, не торопясь удовлетворить любопытство односельчан. Только однажды спину продрало холодом, и я быстро огляделась по сторонам в поисках того, кто пожелал мне зла. В конце улицы стоял высокий, худой, как палка, мужчина и смотрел нам вслед. Он не пытался догнать нас, не произнес ни слова, но я почувствовала исходящие от него волны ненависти и содрогнулась. «Бур», — тихонько окликнула я кузнеца. «Кто это?» «А?» Он обернулся и мазнул взглядом по мужчине. «Это Василий, печник наш. Мужик хороший, но Роган не любит. Знаешь что?» Бур остановился и крепко взял меня за плечо, будто я пыталась сбежать. «Не говори никому, что ты Рогана. Сама понимаешь, правда у каждого своя. Некоторые верят, что вы порождение Нави. Мы с Артемием сумеем тебя защитить, но чем меньше людей узнает, что ты не просто знахарка, тем легче будет нам всем». Я закусила губу и дернула плечом, сбрасывая хватку кузнеца. На душе было горько, хотя странно было ожидать чего-то иного. Мне позволили остаться, и на том спасибо. Всеобщей любви я и так не искала. Чесать языком почем зря не то, чем мне нравится заниматься. Бур кивнул, показывая, что услышал мои слова, и мы двинулись дальше. Вчера я не смогла толком рассмотреть ворота из-за хлещущего дождя. Зато сегодня они предстали передо мной во всей красе. Железные сверху донизу, исписанные рунами и закрытые тяжелым засовом, они выглядели так, будто их сюда перенесли из какой-то крепости. Бур перебросился парой слов с мужичком, удобно расположившимся в траве возле забора, и тот кивнул. На меня он даже не смотрел. То ли был нелюбопытен, то ли без вопросов знал достаточно. Бур покраснел от натуги, сдвигая засов. Я стояла за его спиной, внимательно рассматривая руны и шепча вслух их звучание в попытке понять, что они могут значить. Приглядевшись, я увидела, что и забор изнутри тоже был расписан рунами. Дерево потемнело, чернила выцвели, и знаки были почти незаметны. Створки разошлись бесшумно. Бур развел их ровно настолько, чтобы мы могли пройти. За нашими спинами лязгнуло, когда ворота встали на место. Бур посмотрел на меня. «Готова?» Что я должна была отвечать? «Конечно, не готова. Я же не знала, что он хочет мне показать. Но мысль о своем домике и зимовке в тепле грела душу, и я мрачно кивнула. Мы обогнули приречье, держась высокого тына. Бур шел впереди, а я прислушивалась и принюхивалась. В сырой плотный воздух плелась новая нотка. Пахло мокрой галькой, шершавыми черными ракушками, тиной и рыбьей чешуей. Пахло рекой. И спустя несколько минут я убедилась, что чутье меня не подвело. Оказалось, что приречье не зря называлось именно так. Деревня, куда занесла меня нелегкая и совет Игнотия, расположилась на вершине холма. Узкая тропинка велась светлой лентой в жухлой траве. и ныряла в густой пышный лес, теряясь среди темных, блестящих мокрой корой стволов. Потом дорожка выныривала на соседней вершине и снова исчезала. Вся местность была похожа на грибную поляну. Только вместо шляпок землю взрывали крутобокие холмы. Издалека они казались пушистыми. Настолько густо их покрывали леса. Птицы, конечно, давно уже улетели на зимовку вправь под руку к Светозарной. Но ощущение, что лес живой и добрый, словно сонный великан, согрело сердце. С таким соседом бок о бок жить я буду только рада. Но ведь не из-за него тут поставили зачарованный заслон. Далеко внизу плавно несла темные непрозрачные воды красавица река. Ее-то я и почуяла. Не удержавшись, поклонилась и прошептала приветствие. Река была широкая, но возле места, где от нее взбегала тропинка к деревне, сужалась и начинала пениться и бурлить, словно злилась на стянувший ее пояс глинистых берегов. Ни от леса по эту сторону, ни от реки я не чувствовала зла, но до последнего избегала смотреть на другой берег, хоть и понимала, что спрятаться не удастся. Именно чтобы показать тот иной лес, бурый вывел меня через железные ворота. Не надо было быть семипядей во лбу, чтобы понять. Он причина тому, что деревенским понадобилась рогана. Деревья того леса стояли ровной угрюмой стеной, словно серые стражи. Они выглядели гораздо старше, чем веселая поросль с нашей стороны. Толстые узловатые стволы, покрытые наростами трутовиков, росли так близко, что протиснуться между ними смог бы разве что заяц. Хотя сильный восточный ветер трепал нашу с буром одежду и норовил сорвать с моей головы капюшон, серый лес не шевелил ни единой веткой. Я поежилась, рассматривая одинаково молчаливых гигантов, тянущихся в обе стороны, насколько хватало взгляда. Тянув носом в воздух, я уловила сладковатый запах тлена и сырой земли, который ветер донес с той стороны. «Что это за место?» Бур глянул на меня удивительно, но все же начал объяснять. «Странно, что ты, Рогана, не знаешь. Это же та самая серая чаща, куда загнали Лаум, когда они сошли с ума». Я опешила. Всю жизнь мама рассказывала мне, что Лаум вырезали под корень. Одна из сестер предала водяницу и позволила Дейвосу наложить проклятие на всех Лаум, используя ее связь с ними словно пуповину. Черное колдовство пощадило лишь тех, кто носил под сердцем дитя. Но даже они пострадали, лишившись большей части своих умений. От выживших Лаум родились те, кого назвали роганами. Роганы не слышали голос воды, и все, что осталось им в наследство, способность к излечению ран от навьих тварей. С тех пор настоящих Лаум никто не видел. Я верила маме и считала, что водяные ведьмы погибли. То, о чем сказал Бур, не укладывалось в голове. Кузнец же, словно не замечая моего молчания, продолжал говорить. Дейвос заманил их туда и запер вместе с собой. От их сражения лес стал меняться, искажаться, чахнуть от заполнившей его скверны. Но ни одна Лаума не вышла за его пределы. Огненосец тоже сгинул. Поверье говорят, что водяницы не умерли, но оказались заперты в ловушке. Так и бродят там, в чаще, приманивая путников и мечтая вырваться на свободу. Но если это на самом деле так, почему же князь не построил крепости, не заставил Дейвосов оградить эту чащу кольцом огня? Почему не приказал людям перебраться в другие села и города, подальше от проклятого места? Бур грустно усмехнулся и привычно уже потер шею. Даже ты, Рогана, не знаешь, отчего этот лес стал таким. За сотню с лишним весен люди позабыли правду, наплели небылиц и верят в них, потому что так жить удобнее. Взор князя устремлен через Золотое море. Он не отправит своих огненосцев и ратников на борьбу с суевериями и сказками. Его предок установил защиту, но крепости надо обновлять, а магию подпитывать. Ведь время беспощадно, ему все равно, что именно превращать в песок. «Может ли статься, что воденицы и правда не погибли?» — спросила я, не глядя на кузнеца. Он пожал могучими плечами, смотря туда же, куда и я. Мне почудилась грусть в его голосе, когда он отвечал. Ни одну Лауму с тех пор и правда никто не видел. А вот всякая нечисть лезет. Только успей отмахиваться. Сдается мне, Дейвос повредил что-то в Яве. Открыл дорогу Нави. Да только все привыкли уже. Многие и не помнят, что когда-то было иначе. Мой дед не помнил. А ты почему вдруг вспомнил? Многие знания, многие печали. Бур ушел от ответа и задал встречный вопрос, повернувшись ко мне всем телом. «Ну что, ведьмочка, останешься?» Так странно и жутко было оказаться рядом с местом, где когда-то заперли проматерей всех Роган. Серая чаща манила меня, и я никак не могла перестать на нее смотреть. Показалось, что чем дольше я вглядываюсь в другой берег, тем сильнее расходятся стволы, словно освобождают мне дорогу. В груди ёкнуло, и я потерла ребра, успокаивая глупое, но чуткое сердце. От проклятого леса исходило притяжение, и перебить его не мог ни болезненный вид, ни тревожный запах, ни неестественная, почти могильная тишина, ни даже руны, которые я, наконец, расшифровала. Это были путеводные знаки. Что-то вроде маяка, светящего сквозь все миры и способного притянуть обратно не только живого человека, но и душу его, если он вдруг заплутает в незримом мире. Кого же звал домой неизвестный волк? Кузнец не торопил меня, но молчала я не потому, что не знала, какой дать ответ. Все же пирожки тут слишком хороши, чтобы так быстро с ними расставаться. По рукам. Я остаюсь. Я бросила прощальный взгляд на серую чащу, по-прежнему хранящую угрюмое молчание, и пошла обратно в приречье. Судя по избушке почившей знахарки, к обществу всяческой нечисти приреченцам и впрямь было не привыкать. Я недоуменно осмотрела вросшее в землю кособокое недоразумение, особое внимание уделив веселенькой зеленой крыше. Зеленая она была не от краски, а из-за обильно произрастающего мха, сделавшего дом похожим на пушистого травяного котенка. Мой красноречивый взгляд остановился на Артеме и Сбуром, хмуро застывших рядом. На фоне чистеньких, ухоженных, словно пряничных избушек, обиталище знахарки скорее напоминало логово настоящей ведьмы. «Не надо на меня так смотреть». Защищаясь, поднял лопатообразные ладони Бур. «Я говорил, что баба была странная. Сколько раз мы ей предлагали новый дом справить. Только шипела и плевалась, даже на порог не пускала». Ее с превеликим трудом Василий уговорил печку переложить, а то так и жила бы в дыму и копоти. Но снести эту страхолюдную хибару так и не позволила. Артемий согласно кивнул. «Сколько себя помню, знахарка всегда тут жила. Родители мои ее знавали, и родители родителей. Это ж сколько ей весен было, а, Бур?» Кузнец задумался, потом растерянно пожал плечами. Но мне, по правде, было неинтересно, сколько прожила на свете достопочтенная корга. Я уже протирала рукавом окна, заглядывая внутрь. Как ни странно, несмотря на обветшалый вид, от зеленого домика веяло теплом узнавания и принятия, будто мы были знакомы давным-давно. Ты осмотрись, подумай, что надо будет обновить, а мы уж поможем. Артемий догнал меня и сунул в руку ключ. Я кивнула и сжала пальцы на кусочки холодного металла. Но чем дольше, тем сильнее крепла во мне уверенность, что я стану достойной наследницей сумасшедшей знахарки. Менять или трогать что-либо в кособоком домишке мне совершенно не хотелось. Он был цельным и правильным, а облик — лишь красивая картинка, которая не согреет и не укроет от непогоды. Дверь тихонько скрипнула, впуская меня внутрь. Взвилась пыль, потревоженная осторожными шагами. Я остановилась, давая глазам привыкнуть к полумраку. Комнатка была маленькой, но ощущение уюта от этого только усилилось. Под потолком ровными рядами висели связки сушеных трав, пахнущих летом. Полынь и зверобой, ромашка и мята, плакун трава, марьин корень. В углу притулилась маленькая печка, сверкающая белизной. Видно, дело рук того самого Василия. На печи красовался медный чайник, из носика которого торчала затычка в виде совиной головы. В противоположном от печи углу к стене были прибиты полки. Я насчитала 7. Рассохшиеся и кривоватые, забитые банками, склянками, мешочками и шкатулочками. Под окнами вытянулся стол, захламленный так, что поверхности не было видно. Я подошла поближе. Сердоликовые руны валялись вперемешку с костями, обрывками трав и какими-то тряпками. Пузатые кружки свил паутину жирный черный паук, которого я без зазрения совести вытряхнула на пол. Кружка была тяжелая. С одной стороны на ней был изображен еловый лес и отличные мухоморы. С другой — ночной мотылек, тщательно вписанный вплоть до мохнатых усиков. Кружка мне тоже понравилась. Возле стола нашелся старый, тяжелый даже на вид сундук, окованный листами железа. И замка на нем не наблюдалось. Я с натугой откинула протестующе заскрипевшую крышку и заглянула внутрь. Там лежали книги. Десятки томиков в потрёпанных обложках, какие-то пожелтевшие свитки, отдельные листы. Я невольно чихнула из-за облака взлетевшей пыли. Что ж, предстоит много работы. Нужно все перебрать, отмыть и расставить по местам. Главное не сдаться и довести дело до конца, а то такое обилие сокровищ грозило увлечь куда надежнее тряпки и веника. Продолжив осмотр, я обнаружила, что в доме есть еще одна комната. Это явно была спальня знахарки. Она была пуста, только зеркало в полный рост висело на стене. Деревянную раму заплетал живой мох, а в качестве украшения был прицеплен чей-то некрупный рогатый череп. Я покрутилась возле зеркала, тихо радуясь такой роскоши. Убедилась, что по-прежнему выгляжу кошмарно, и подумала, что надо будет договориться о новой кровати и о том, что обычно на нее кладут, помимо сонного тела. Пройдя дом насквозь, я нашла еще одну дверь. Она была закрыта на несколько крючков. Распахнув ее, я не сдержала радостного вопля. На задворках нашелся маленький, но ухоженный огород, в котором, пусть и пожухлые к осени, торчали листья разных лекарственных трав. Если я соберу семена, то по весне смогу их высадить. Не придется бродить по ярмаркам и тратить потом и кровью заработанные серебрушки на закупку, попутно ругаясь с хамоватыми торговцами. Потирая руки, я вернулась в дом и задумалась, с чего начать уборку. Вдруг входная дверь стукнула, и, не дожидаясь моего разрешения, распахнулась, впуская незнакомого черномолосого парня, по-хозяйски прошагавшего прямо в комнату. Я открыто поморщилась, глядя на мокрые следы, которые он оставлял. Пусть одной уборкой тут не обойтись, но если этот незваный гость будет добавлять мне работы, Мы точно не подружимся. Черневый остановился напротив меня, широко расставил ноги и засунул пальцы за богато украшенный пояс. Я посмотрела на него снизу вверх, вздернув бровь и зеркально отразив его жест. Только руки уперла в бока. «Так значит, ты наша новая знахарка?» Начал он сходу. «Так значит, здороваться и имя свое называть тебя не учили?» В тон отозвалась я. «Много чести с ведьмой здороваться. А имя мое Анджей. Запомни его хорошенько. Я пустяками голову не забиваю». Парень угрожающе шагнул вперед, оказавшись прямо передо мной. Но я не отступила ни на полшага. Таким уступать нельзя даже в малом, иначе потом проблем не оберешься. «Послушай-ка меня, девушка. Сколько бы ни пыжились бур с Артемием, они лишь глупые старики. И дурость их привела в приречье тебя. Может, они и не ожидают от такой пигалицы никаких каверс. Но я-то знаю, что никакая ты не знахарка, а ведьма. И доверять тебе нельзя. Вот только от холодов и ведьмы защиты не имеют. А зима близко. Хочешь выжить? Слушай меня. Делай, что велю. И будешь всегда в тепле. Одета и под моим покровительством. А коли ума добро принять не хватит, вылетишь на тракт, не успеешь имя свое назвать. Ясмена. Я растянула губы в оскале. Что? Опешил Анджей. Меня зовут Ясмена. Видишь, успела и имя назвать. И еще кое-чего сказать. А ты, юноша, не грозись тем, чего воплотить не можешь. В этих стенах твоей власти нет. Парень нервно оглянулся, едва-едва, но, видать, и того хватило, чтобы вспомнить, в чьем доме он вздумал бахвалиться. Хотела бы я познакомиться с почившей знахаркой. Репутацию она себе явно умела создавать. Но, увы. На некоторых ее все же не хватало. Черноволосый Анжей вдруг схватил меня за ворот рубахи и подтянул к себе. Я вцепилась в его руку, безнадежно ощущая твердые мышцы под пальцами и понимая, что силой мне с ним не равняться. Ощерилась и зашипела. Он склонил лицо к моему так близко, что я почти сумела рассмотреть цвет его глаз. И низко прорычал. «Не грози мне, ведьма. Если хочешь здесь задержаться, умей выбирать друзей. Иначе твой болтливый язык мигом окажется отрезан. Может статься вместе с головой». Кажется, он хотел сказать еще что-то, но не успел. Его глаза округлились, как и рот, сделав весь облик парня похожим на куколку-болванчика, которых вырезают для самых маленьких детишек. Потом до тела дошла боль, и Анжей тонко взвизгнул, хватаясь за то место, где я его касалась. Кожа дымилась и вспухала пузырями на глазах, словно он сунул руку в пламя. Рана имела четкую форму маленькой ладони. Незваный гость отшатнулся от меня и спиной врезался в дверь. Я дернулась к нему, но он выставил вперед здоровую руку, словно хотел отгородиться, и выскочил во двор. Я встала на крыльце, сжав кулаки и старательно чередуя вдохи и выдохи, чтобы не выпустить на волю испуганный плач девчонки, оказавшейся один на один с тем, кто ее сильнее. Не следует портить победу слезами. Вот только чует мое сердце, что я развязала войну. Анджей, поскуливая, вылетел за калитку, едва не снеся ее с петель окончательно. Рядом с ним мелькнула рыжая копна волос, и уже мне знакомый Лисовий проводил Чернявого удивленным взглядом. Потом вопросительно посмотрел на меня, вздернув брови. «В следующий раз не будет руки распускать». Я задрала нос. Коленки дрожали, истерика подкатывалась все ближе. Но показывать ее Совию хотелось еще меньше, чем Анжею. Поэтому я скрыла чувство за грубостью. «А ты чего приперся? Тоже решил припугнуть знахарку в надежде на особые услуги? Так у меня еще остался настой. Могу и тебе что-нибудь прижечь. Суви усмехнулся и спокойно подошел ко мне. Протянул сверток, от которого исходил уже знакомый, умопомрачительный запах печива и тюк каких-то тканей. «Это тебе от Артемия. Просил передать, что кровать завтра справим». Я осторожно приняла дары. «Навья отрыжка. Я вообще не понимаю этого парня. Только утром он сбежал из дома, едва не зарубив меня отцовским кинжалом. А сейчас стоит и смотрит спокойно. Сам принес вещи. Еще и одобрительно глянул после слов о настойке. Я... Спасибо». Выдавила я, так и не сумев подобрать правильных слов. «Пожалуйста». Он развернулся и привычной походкой, сунув руки в карманы, ушел. Я смотрела ему вслед, и в голове впервые за последние дни не было ни одной толковой мысли.